Малолетних князей ростовских Кирилл жалел. Понимал и отводил глаза, видя жалкую улыбку, с коей Федор Васильевич вместо серебра и добра награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть. Князь был нищ. Куда уплыли сокровища, собиравшиеся столь упорно предками? Этого он не знал и сам хорошенько. Задерживались дани Орде. Дело шло к тому, что московский князь вот-вот наложит руку на Ростов. Без бою, драки, кровопролития, а просто вот так возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские корма и дани со своего княжества. А разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все и может решительно опуститься по социальной лестнице до служилых дворян, до городовых детей боярских, до холопов даже и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось яснее и ясней, был уже как бы предопределен судьбой. Глава четвертая. Юрий Александрович, очередной князь малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на 18-м году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича. И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в которых князей и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении. Причины всего, увы, гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что мельчали и исшаивали, когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь глубинные силы новой Руси. За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья да и бояре ростовские того грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору. Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем, заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся Северная Русь, лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили. Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, как с принятием мусульманства узбеком, с победою Бесермен, страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского, не учуяли, что дело шло к Куликову полю. Куликову полю дело шло. Этого не увидели, не поняли в Ростове, хотя тут-то и должны были, и обязаны были понять прежде прочих. И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало наползать на Русь с воцарением Узбековым. Кирилл был в числе немногих понимавших, потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила, но кто он мог один? Впрочем, казалось, пример Федора Чермнова, едва не захватившего вместе с Ярославлем Смоленское и Переяславское княжество, навечно вскружил головы. Изо всех сил подружиться, покумиться с Ордой, вопреки своему же народу. Милостью хана усидеть на столе. И не узрели, что даже у покойного Федора Чермнова не получилось, да и получиться не могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси. и не видели, не ведали, что Орда уже не та совсем, и союз с ханом, премудро устроенный некогда Александром Невским, перестал быть возможен теперь, когда победили воинствующие бессермены, объявившие Русь раей, податным бесправным скотом, обреченным на позор и уничтожение. И начались послы. А было допреж того так. Сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем, исправно ли тот вносит дань татарскую, не злоумышляет ли чего. А князь дарил баскака подарками, а мог и нажаловаться на него в Орду. И баскак предпочитал не ссориться с князем, на иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь даренными соболями.